Глава 485. Рождение кровавого клона. Потрясшая трёх священных предков племени пятиедов аура яростно вырывалась из кровавой сферы. Все трое использовали всю имеющуюся у них силу, чтобы отвязаться от чужеземного зверя. Когда им это удалось, они принялись усиливать печать на кровавой сфере. «Мы не должны позволить ему выбраться! Нельзя его упускать!» Жрецы племени ценой множества ранений попытались добраться до уменьшающейся кровавой сферы. Прорвавшиеся пятеро со смесью изумления и страха тоже начали помогать усиливать печать. В кровавую сферу начала вливаться объединённая сила семи практиков стадии зарождения души и трёх тотемных священных предков. Практики племени Ворона-Божества озверело пытались добраться до них, но их не пропускали воины племени Пятиядов. Накал боя резко возрос. Но несмотря на все усилия самых могущественных экспертов племени Пятиядов, кровавая сфера продолжала уменьшаться. Вскоре она сжалась до 3 метров в диаметре. К этому времени практически все души членов племени Пятиядов были изгнаны из сферы. Магические лица с гримасой невыразимой муки растворились в воздухе, но гораздо больше страшила чудовищная аура, части которой удалось прорваться за пределы сферы. Она была настолько сильной, что семеро экспертов в стадии зарождения души начали задыхаться. Когда в них ударила аура, они резко побледнели. А потом почувствовали звон в голове, начали кашлять кровью. На мордах тотемных священных предков отразился непередаваемый ужас, настолько сильный, что они даже начали дрожать. В кровавой сфере больше не осталось душ практиков племени Пятиядов. Это означало, что чужое сознание полностью покинуло сферу ядов. На его место пришла магия кровавого бессмертного. В это же время сфера сжалась до размеров человека. Внешне он сильно напоминал Мэнхао. «Убейте его!» Во всю глотку безумно взревел гун племени Пятиядов. Он оставил попытки запечатать сферу и обрушил на кровавую фигуру целый град смертоносных божественных способностей, а остальные последовали примеру своего предводителя. С рычанием три тотемных священных предка тоже атаковали, но кровавая фигура на это никак не отреагировала. Это потрясло Гуна до глубины души. «Этот Мэнхао переплавил небесную кровь! Он создал из неё это кровавое существо!» «Немыслимо! Каплю небесной крови давным-давно добыл наш предок благодаря счастливой случайности! В ней содержится необузданная сила! Как простой практик мог сотворить из неё это? За столько лет ни одному практику нашего племени ничего не удалось с ней сделать!» «Все, кто пытался, погибли!» «Итогом кропотливых изысканий стало это заклинание для её контроля!» «Ничего лучше мы так и не смогли придумать!» Гун и все остальные почувствовали, как у них закружилась голова, но их сердца сжимались от горечи и обиды, стоило им подумать, что секретное оружие, ценнейшее из сокровищ племени, успешно переплавило их враг. Словно они добровольно преподнесли ему этот подарок на золотом блюдце. От одной этой мысли они чувствовали непередаваемую досаду. Для Мэнхао сейчас наступил поворотный момент переплавки кровавого клона. Он неожиданно почувствовал, что этот клон коренным образом отличается от предыдущих его творений, как если сравнивать сияние светлячка со светом луны. Ого, кто бы мог подумать, что кровавый клон клона Дзе окажется настолько могущественным. Мэнхао совершенно не ожидал от клона такой невероятной силы. Сейчас он чувствовал едва уловимые намёки, которые говорили, что в случае продолжения переплавки начнётся медленное пробуждение воли крови. Это было одно из назначений магии кровавого бессмертного. Мэнхао не до конца понимал механику её работы, но, насколько он мог судить, это заставляло проступить скрытую в ней силу линии крови. Чем древнее была кровь и чище линия крови, тем сильнее был кровавый клон. Мэнхао втянул полную грудь воздуха. Он знал, что сейчас ему необходимо найти нечто, что будет служить ядром клона. Если ядро будет неразрушимым, неразрушимым станет и сам клон. Прошлые его творения были довольно грубо сделаны. Их он переплавил, использовав оболочку холодца, однако даже так они оказались весьма полезны Мэнхао. Успешная переплавка кровавого клона с такой чудовищной силой не объяснялась даже в описании к заклинанию по его созданию. Похоже, сам Кровавый Бессмертный не предполагал, что нечто подобное вообще может произойти. Даже он никогда не создавал кровавого клона клана Дзе. Похоже, Кровавый Бессмертный всерьёз даже не рассматривал обычных членов клана Дзе. Ведь главной целью была переплавка крови прямых наследников клана Цзы, но даже кровавые клоны из крови прямых наследников бледнели в сравнении с созданным Манхао клоном клана Цзы. Причиной тому была положенная в его основу кровь. Капля избранного клана Цзы, другая принадлежала Цзы-19-му, и последняя – капля крови неизвестного эксперта, происхождение которой не мог определить даже Цзы-19-й. Именно она определяла, насколько сильным получится кровавый клон. Манхау пришел к единственно возможному выводу – кровь дошла до этих дней из незапамятных времен, при этом она была такой же могущественной, как и кровь изначального предка. Вот почему из этой капли крови получился такой необычный кровавый клон. Более того, если Манхао добудет еще 6 капель и соединит их с этим кровавым клоном, то сможет создать полноценное кровавое божество. Только тогда будет высвобождена сила пробуждения предка, а с ней на свет явится загадочный предок клана Цзы. Тогда можно будет узнать настоящее имя этого человека. Самые могущественные эксперты племени Пяти Ядов с грохотом обрушили свои самые сильные атаки. Окружающая Манхао кровавая фигура причудливым образом извивалась. Но ни одна из божественных способностей не могла остановить процесс ее формирования. Алый силуэт постепенно принимал все более детальные очертания, становясь все больше и больше похожим на Манхао. В мгновение ока от этой фигуры словно прилив разлилось алое свечение. Гон племени Пяти Ядов изменился в лице. Он чувствовал чудовищную ауру этой кровавой фигуры. «Ничего не жалейте! Уничтожьте его!» — взвыл Гон племени Пяти Ядов. Он молниеносно выполнил магический пас и сплюнул полный рот крови. Его тело немного сморщилось, но потраченная кровь создала пятицветный туман, который устремился в сторону Манхао. Верховный жрец тоже выполнил магический пас. Тотемы на его теле создали существо, которое одновременно воплощало в себе все 5 ядовитых существ и которое тут же помчалось к Манхао. Оставшиеся 5 практиков в стадии зарождения души атаковали своими самыми сильными божественными способностями. 3 тотемных священных предка начали уменьшаться в размерах, пока не стали в длину около 1-2 метров. Так они сделали свои тела чище, тем самым сконцентрировав силу. Они бросились на Манхао, чувствуя восходящим от кровавой фигуры сияние и мощь, способную подавить и уничтожить их всех. Они еще никогда не сталкивались с такой подавляющей силой. Единственный шанс выжить — уничтожить это существо, пока оно еще полностью не сформировалось. Даже их души и кровь чувствовали приближение чего-то зловещего. Как только алое сияние примет окончательную форму, им даже не поможет сила, которой обладают тотемные священные предки. Перед лицом такой мощи они будут раздавлены словно букашки. Именно такой исход подсказывала им интуиция. Стоило им послать вперед божественные способности и магические техники, как окружающее Манхао кровавое сияние резко сжалось до крохотной точки у него на лбу. И тут Манхао резко открыл глаза. В этот момент сияющая алым светом точка сорвалась с его лба, ее пронзительный вой превратился в звуковую атаку, которая вмиг разбила все окружающие ее барьеры и печати. Сияющая алым светом точка превратилась в кровавый луч, который рванул в сторону одного из тотемных священных предков – змеи. Змея в отчаянии попыталась сложиться кольцами, ее душу сковал страх. Став целью кровавого луча света, змея потеряла всякую волю к сопротивлению, словно в благоговейном трепете она растеряла всю свою уверенность. Кровавый луч света промчался по воздуху с немыслимой скоростью, а потом пронзил священного предка насквозь. Тело змеи сделалось мертвенно-бледным, будто всю ее эссенцию, жизненную силу и кровь поглотил этот кровавый луч. Такая сила была сравнима с мощью самих небес. Если они желали твоей смерти, тебе ничего не оставалось, кроме как умереть. Кровавый клон был создан из крови клана Цзы, а этот клан был небесами 9 горы и моря. Если он хотел все у тебя забрать, сопротивляться было бесполезно. Для клана Цзы любой человек не с фамилией Цзы был еретиком. К примеру, этот тотемный священный предок произошел из древней секты бессмертного демона, секты, которую уничтожил клан Цзы. Смерть тотемного священного предка сопровождал громоподобный грохот, который потряс всех без исключения практиков племени Пяти Ядов. Гун, Верховный Жрец и остальные побледнели. «Невозможно! Священный предок! высокочтимого священного предка поглотили! Это...» Пока труп змеи падал с неба на землю, 10 000 практиков племени Пятиядов зашлись кровавым кашлем. Их тотемы начали тускнеть, а культивация понижаться. Даже среди 10 жрецов несколько закашлялись кровью, а потом задрожали со смесью страха и изумления. «Священный предок погиб!» Пока кровавый луч мчался по воздуху, собравшиеся на этом поле отчетливо услышали звук, будто что-то проглотили. Отчего все, даже 2 священных предка, прекратили атаковать и начали отступать. Вокруг Манхао неожиданно возникло кровавое лицо, а потом он использовал скачок, чтобы переместиться из центра поля боя к позициям племени Пятиядов. «Кровавый клон», — спокойно сказал он, — «можешь продолжать кормиться». Глаза Манхао вспыхнули жаждой убийства, кровавый луч света взвыл, а потом неожиданно принял форму человека. Выглядел он в точности как Манхао, только у него были рубиновые глаза, и его окружало алое свечение. Тело клона залила вспышка, и он с умопомрачительной скоростью помчался к оставшимся священным предкам. Те бросились на утёк. К сожалению, даже умея не летать быстрее, им все равно не удалось бы уйти от кровавого клона клана Цзэ. «Нео-демоны!» – зычно закричал Манхао. «Я ваш демон-патриарх! Сегодня вы вволю напьетесь кровью врагов!» В его стае осталось около 40 000 нео-демонов, практически половина стаи погибла в ходе конфликта, но выжившие нео-демоны подняли головы к небу и оглушительно взвыли. Бескрайний демонический ци стянулся к Манхао, а потом разлетелся ко всем нео-демонам. Даже нео-демоны племени Пятиядов задрожали и покорно заскулили. С началом контратаки в рядах племени Пятиядов воцарился хаос. «Уверуйте в меня! Члены племени, кто поклоняется мне? Я ваш тотемный священный предок! Уверовавший в меня получит мои тотемы! Племя Пятиядов – наш заклятый враг! Пришло время раз и навсегда покончить с ними!» Взмахом рукава он вызвал зеленое древо, разжёг море пламени, призвал дождь жидкого золота. А потом инеистая почва начала сковывать все льдом. Оставшиеся в живых члены племени Ворона Божества с безумным блеском в покрасневших глазах бросились на деморализованных воинов племени Пятиядов. Безжалостный, способный расколоть небо и землю голос Манхао эхом прогремел над полем боя. «Убить их!»